отступя. Еще будка, а в ней тоже холоп, еще недовольнее прежнего. «Кому?» «Ольге Кудеяровны, сослуживец». «Что несешь?» «Гостинцы?» «Гостинцы сдать». «Как это? Я ж в гости зван. Как я без гостинцев?» «Гостинцы сдать и вот тут расписаться». Холоп Бенедикта будто и не слышал. Бересту развернул и записал. «Мышь домашняя, бытовая, дюжина. Квас, ужбан, деревянный, малый, один. Цветки синие, полевые, пучок». Бенедикт вдруг к месту, не к месту, рассердился. «Цветки не отдам, не имеете права. Я в гости с самолично Ольгой Кудеяровной, приглашенной». Взял, да перед тем, как расписаться, цветки и вычеркнул. Холоп подумал, подумал. «Пес с тобой, проходи». Как выразился-то нехорошо, «пес». Но пропустил. А за второй забор пропустил, а там третий. У третьих ворот два холопа. С лавки поднялись, не говоря худого слова, а и доброго не говоря.